Если один из удавов оказывался длиннее, его подворачивали настолько, насколько он оказывался длиннее. Тут удавы пришли в радостное возбуждение. До того им понравился рассказ царя и удивительно справедливые условия этой древней игры. «Да здравствует царь и его память!» — закричали они. «Хотим играть в эту замечательную игру!» «К сожалению, невозможно», — печально сказал великий питон, дождавшись тишины. «Почему?» — уныло стали вопрошать удавы. «Вечно ты нас ограничиваешь. Мы тоже хотим, чтобы кролики бегали внутри нас». «Потому что случилось великое несчастье», — сказал царь, после чего пришлось ограничить свободу передвижения кроликов внутри удавов. «Вот так всегда», — проворчал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Ограничивают свободу кроликов, а страдают удавы». «Дело в том, — продолжал великий питон, — что во время игры один из удавов то ли чересчур широко разинул пасть, то ли кролик его слишком взмылился, но он неожиданно выскочил у него из пасти и убежал в лес. Невероятно!» — в один голос воскликнули несколько удавов. «Каков подлец, а?» Качали головами и шипели другие. «Невероятно, но факт», — рассказывал великий питон. «Это были самые черные дни нашей истории. Было неясно, что расскажет сбежавший кролик о нашем внутреннем строении. Как воспримут его слова остальные кролики? Конечно, были приняты меры для его поимки, объявлена награда, но разложение проникло уже и в ряды удавов. Через некоторое время одно за другим стали поступать сообщения о том, что тот или иной удав поймал этого преступного кролика и обработал его, но именно потому, что сбежавший кролик был один, а сообщений о его заглоте было много, трудно было поверить, что он пойман. Но потом постепенно мы успокоились. Во всяком случае, со стороны кроликов организованного сопротивления не замечалось. Не исключено, что сбежавший кролик был пойман каким-нибудь скромным периферийным удавом, который проглотил его, не только не требуя награды, но и сам не ведая о том, кого он глотает. Через некоторое время мы казнили удава Ратозея, и жизнь вошла в нормальную колею. Правда, эту чересчур азартную игру пришлось запретить, так же, как и противоестественное продление жизни кроликов внутри удавов. Проглотил — изволь обрабатывать, и нечего церемониться. Великий питон помолчал, вспоминая великолепные подробности казни удава Ратозея. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь спросил об этой казни, но никто не спрашивал. И тогда он шепнул одному из помощников, чтобы тот организовал вопрос из среды рядовых удавов. «Группа удавов интересуется, — раздался наконец вопрос, — как именно казнили удава Ратозея?» — кивнул головой великий питон. «Это было великолепное зрелище. Сейчас мы отменили эту казнь, и, честно скажу, напрасно. Смысл казни — самопоедание удава.